О чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Гармонь твоя стонет и плачет. И ленты повисли, как траурный флаг. Скажи нам, что все это значит. Не ты ли, моряк, в рукопашном бою с врагами сражался геройски? Так что же встревожило душу твою? Скажи нам, товарищ, по-свойски. Друзья, свое горе я вам расскажу, от вас я скрываться не стану. Незримую рану я в сердце ношу, кровавую жгучую рану. Есть муки, которые смерти страшней, они мне на долю достались. Над гордой и светлой любовью моей немецкие псы надругались. Ее увели на позор и на стыд, скрутили ей нежные руки. Отец ее ранен, братишка убит, так мне написали подруги. Я их потерял и во мраке ночей, лишь только глаза закрываю. Любовь свою вижу в руках палачей и в кровь свои губы кусаю. И нет мне покоя ни ночью, ни днем, от ярости я задыхаюсь. И только в атаке, в бою под огнем, и я местью своей упиваюсь. Хозяином вместе тоскует гармонь, поет и рыдает трехрядка. Скорей бы услышать команду в огонь и броситься в смертную схватку. Чернолесье плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. Костра не разложишь, чтоб лихо не вышло, цигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова отдавались в груди. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще. Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет на пролом. Пчелою свинцовой впивается муха, и красным вздымается ввысь петухом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще. Железная песня борьбы и отваги, внушая насильникам ужас и страх. Витает она над кварталами Праги, в предместьях Парижа, в Балканских горах. Вонзаясь кинжалом, вливаясь отравой, она по пятам за фашистом идет и мстителя дарит бессмертною славой. И новых борцов за собою ведет. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще, еще, еще, еще, еще, надо еще. Фон Шмуце, фон Шпруце, фон Штруце сидели за пышным столом. Подняв бокал в торжественный час, вся компания весело пьет. Мы едем все в Россию, сейчас предстоит нам приятный поход. На Нефл, на Гумал, на Карков, на Киев, на Днепропетровский, Донбасс. На Курск, на Брянск, Смоленск, Луганск, на Плаве, Кавказ и Кавказ. Но время мчится, тает, как дым, фрау Линда читает письмо. Друзья ей пишут тоном иным, что оставлены ими давно. И Нефел, и Гомел, и Карков, и Киев, и Днепропетровский, Донбасс. И Курск, и Брянск, Смоленск, Луганск, и Влад, и Кавказ, и Кавказ. А время мчится на всех парах, и вот вам нежданный финал. С небес в Берлин к фрау Линден на днях фугасный подарок упал. От фрау фон Линде, от Унтерден-Линден остался лишь пепел один. И знают все люди, не то еще будет, заплатит фашистский Берлин. За Невель, за Гомель, за Харьков, за Киев, за Днепропетровский, Донбасс. За Курск, за Брянск, Смоленск, Луганск, за Владик, Кавказ и Кавказ. Орал по радио, что в Ленинграде что ест, он и пьет, а шпик подает, под клюквою развесистой мужик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык ведь баронов не отвык. И правый фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без крестика, разбита свастика, а ну-ка властика на русский штык. Барон фон дер Пшик, ну где твой прежний шик? Остался от барона только Пшик. Капут! Такого места, где бы не скитались мы пыри, с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. А выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Thank you.

навстречу батальон. Ты куда, отец, шагаешь? Я родимый не на Дон. Ты куда, отец, шагаешь? Я родимый не на Дон. На чужбину нас угнали день и ночь, пытали нас, если к силу не отняли. Взял винтовку бы сейчас, если б силу не отняли. Взял винтовку бы сейчас. Говорят ему солдат, и словно песню слышит он. Ты иди домой, Токаты, ты иди на синий дом. Ты иди домой, Токаты, ты иди на синий дом. А за муки на чужебине нам ответит подлый враг. В черном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг. В черном городе Берлине вспыхнул наш победный флаг. Передай родному краю боевой от нас поклон, что старик из-за Дуная, он навстречу батальон. Что старик из-за Дуная, он навстречу батальон. Старик из-за Дуная шел на запад батальон. Подружку, дорогу в знакомые места, нагалей же в железную кружку свои боевые 100 грамм. Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой. О времени том, когда мы вернемся домой. Неверность ни тот не забыли, но все же признаемся друг, что мало когда-то любили мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою солдат берегли мы с тобой. Мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Закончив походную службу за мирным домашним столом, припомним солдатскую дружбу с солдатскую кружку нальем. И чуть загрустив солдатский мотив, припомним мы мирной порой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой. Занесло судьбою третий батальон. Старенький Коломенский, усталый Потемон, пел нам на привалах у чужих дорог трогательный девичий печальный голосок. Днем и ночью, милый, помни обо мне, днем и ночью, в чужедальной стороне, днем и ночью, я затем тебе пою, чтобы ты любовь мою сберегал в чужом краю днем и ночью. Каждый мечтал и повторял днем и ночью этой песенке припев днем и ночью. Где-то под Варшавой миной был сражен, замолчал Коломенский бедняга Потемон. Смолкли на привалах песенки твои, шли тогда кровавые жестокие бои. Днем и ночью и солдаты шли вперед, днем и ночью через реки шли мы вброд, днем и ночью шли с боями вслед врагу, шли в пыли, шли в снегу, шли в метели и в пургу, днем и ночью. Каждый шагал и вспоминал днем и ночью, вспоминал любовь свою днем и ночью. Встретили солдаты и невесты жен, не соврал им старенький разбитый Потемон. Но не было и нету у меня жены, но тревожит сердце эта песенка с войны. Днем и ночью я не зря ее пою, днем и ночью я ищу мечту мою, днем и ночью в сердце верность сохраня к той, что в бой вела меня, спасала от огня днем и ночью. Словно маяк в дальних морях днем и ночью я ищу мечту мою, днем и ночью, днем и ночью. Неразлучным своим автоматом ни в одной побывал я в стране, но повсюду скажу вам, ребята, я скучал по родной стороне. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Батальон наш стоял в Бухаресте, Бухарест неплохой городок, но признаюсь, ребята, по чести, мне дороже родимый Торжок. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Бил я немцев на улицах Вены, в ней сады и дворцы хороши. Только Вена, скажу откровенно, хорошо не для русской души. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эта дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Дождались мы великой победы, и теперь с окончанием войны я уж как-нибудь в раты доеду до родимой своей стороны. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила. Эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Где же очи карие, где ты мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Много верст походок пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде. Но советской нашей родины не забыли мы нигде. Под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места. Ярославские, рязанские да смоленские места. Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Болгария, Россия лучше всех. Море, чужое шумит за кормой, звезды сверкают во мраке. Все, кто свободен от вахты ночной, собрались гитару послушать на баке. Грустно в походе, друзья, моряка, мысли о доме далеком. Струны послушным матросским рукам, и голос звучит одиноко. Ты расскажи нам, гитара, о верных подругах, о тихих приморских бульварах далекого юга, о синей волне, зеленой весне, о нашей хорошей родной стороне. Говор гитары над морем плывет к звездам чужим поднебесье. Гитаре матросское сердце живет, матросское сердце и добрая песня. Грустно в походе, друзья моряка, тянет и к дому родному. Все ближе корабль к родным берегам, а сердце давно уже дома, дома. Расскажи нам, гитара, о верных подругах, о тихих приморских бульварах далекого юга, о синей волне, зеленой весне, о нашей хорошей родной стороне. Родной стороне. Как с боями шел Берлин солдат, да! Время песни прогреметь, прогреметь. Много песен можно спеть подряд, а сколько петь, да все не спеть, да все не спеть. Эх, ты ласточка, казака, быстро крылая, ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крылая. Наш солдат не раз бывал в огне, да, шел в атаку, не робел, не робел. Он горел на танковой броне, гореть горел, да не сгорел, да не сгорел. Эх, ты ласточка, казака, быстро крылая, ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крылая. Как держал он через речку путь, слещут поле, он нырнул, он нырнул. Ранен был и стал в реке тонуть, тонуть, тонул, не утонул, не утонул. Эх, ты ласточка, казака, быстро крылая, ты, родимая сторонка, наша милая. Эх, ты ласточка, казаточка моя, быстро крылая. Как начал бить врагов, солдат. Так крепко пить и добивать, добивать. Ох, и сколько их легло тогда. Счетать, счетать, не сосчетать, не сосчетать. Весело, мы глядим вперед, да, рубежи свои храним, сохраним. Будьте предспокоен наш народ, вперед глядим, не проглядим, не проглядим. Весело.